Глава 57. «Прощайте, горы Алтая» или «За все надо платить». И опять быстро-быстро бежит дорога мимо колес, мимо окон Волги. Привалившись боком к задней дверце, аккуратно на замок закрытый саней, который снова с ними и сейчас за рулем, смотрит Женя, не отрываясь, на эту серую бегущую ленту. Слушает, как мелкий гравий время от времени негромко щелкает по дну машины. Она снова в своем почти что доме, привычном и уютном. Тося блаженно лежит на полу кабины, занимая его весь, от левой дверцы до правой, и кажется очень довольна, что Женины босые ноги утопают в ее загривке, и она еще почесывает Тосю пальцами. За последние дни Тося, кажется, значительно подросла. Недаром Леша, когда ее только нашли, сказал, что она еще щенок. И потому Том едет в машине Шамиля со своим другом Петром, а Женя на заднем сиденье одна. Но это, конечно, временно. В Аликманаре с ней прощалась целая толпа. Женя не думала, что у нее столько новых знакомых и даже, пожалуй, друзей. Во двор Фединой тетки Пелагеи Ивановны пришли и Вадим Силантьевич Рыболовлев, и Игнат, и его прабаба, узнавшая от него Женину историю во всех подробностях. Заметим на полях, что здоровье прабабушки за последние дни неутомимой Игнатовой работы и, соответственно, ее смеха сильно получшела. Пришла и маленькая Алтайка, мать спасенного Женей, Коли, с ним самим и с его младшим братом, все таращившимся на Женю своими круглыми черными глазками, а также с целым мешком всяких вкусностей на долгую дорогу. Но главным потрясением для многих, в том числе и для Жени, было появление во дворе главы Чемальской управы, двухметрового Федота Мозголева. Правда, опытный Леша очень просто и ясно объяснил позже его появление. «Вы что, ребята, на его территории покушение на убийство с участием столичных киллеров, задержание силами горно-алтайской милиции? При такой ситуации в кабинете отсиживаться не приходится». Мозголев прежде всего сказал, обращаясь к Жене, но посматривая на Лешу, что семье Зубавиных выдано пособие, и они уже купили на него простыни и еду, и что на следующей неделе он едет в Горно-Алтайск к министру здравоохранения говорить о детском туберкулезном санатории. Далее он обратился непосредственно к Александру Осинкину и сказал, что алтайские медики хорошо знакомы с его работами, и что сам он, Мозголев, хоть и не медик, отлично понимает, что вирусология сейчас наш передний край, и очень рад познакомиться с таким выдающимся ученым, хотя и при экстраординарных обстоятельствах. Женин папа тоже ответил что-то светски витиеватое, потому что на настоящий разговор времени не было, а наскоро задираться не имело смысла. Василий отозвал Мозголева в сторону и тихо что-то некоторое время внушал, а тот несколько подобострастно поддакивал. Леша высказал свое предположение. Предупреждает, с наркотой чтоб поаккуратней. Но развитие это не всеми понятая тема не получила. Пора было в путь. Быстро добрались до столицы Алтая. Там Женя распрощалась с папой, и глаза ее опять оказались на мокром месте, что, впрочем, заметил только он. Но прежде они вместе позвонили в Евпаторию, полностью успокоили бабушку с дедушкой, который признался, что, кажется, только с этой минуты у них и начнется заново надолго прерванный отдых. Папа, прощаясь, сказал Жене, что маме он по мобильнику про Тосю говорить не будет, и если приедет в Москву раньше Жени, тоже. «Пусть это для нее будет сюрпризом», — сказал он сардонически. Саня и Леша долго прощались с Василием. обнимались и хлопали друг друга по спине. Все трое дали друг другу слово найти способ встретиться в недалеком будущем, по-настоящему. «Без киллеров», — уточнил Саня. Часов через пять, вскоре после Барнаула, восстанавливались, как выражались Леша и Саня, в симпатичном, довольно уютном кафе. Оформлено оно было, правда, странновато. Большие деревянные балки на потолке и восточный орнамент на стенах. Сдвинули два столика и уселись ввосьмером. На столе стояло меню под прозрачным плексиглазовым покрытием. Посмотрев и не найдя ничего интересного, Женя механически повернула меню на другую сторону. Там оказалось нечто поинтереснее, а именно красиво оформленный прейскурант за испорченную или разбитую посуду. Женя не могла от него оторваться, пока не прочитала целиком вслух. «Приведем и мы его целиком. Разумеется, все цены в российских рублях. Тарелка малая — 40, средняя — 50, соусник — 100, салатница большая — 90, салатница малая — 50, пепельница большая — 60, пепельница малая — 40, селедочница — 120, пиала малая — 30, блюдо большое — 300, супница — 200, чайник большой — 330, чайник малый — 55, кружка пивная — 100. «Бей не хочу», — сказал Саня, ознакомившись с необычным прейскурантом. «Жень, может, кокнешь что-нибудь? Мы с Лехой угощаем. Заплатим, значит?» Женя засмеялась. «Сейчас выберу что-нибудь подходящее». Ножев и Веселага, тихо посовещавшись, взяли себе по 150 грамм. «Нервную систему в порядок привести надо», — пояснили они присутствующим. «Расшаталась малость». Опорожнив рюмки, или, как назвал Ножев, «стопешники», за здоровье всех присутствующих, они стали хвалить Жене ее папу. «Отец у тебя человек», — объявил Ножев, — «сейчас таких мало». Еще в Оглухине, а потом при прощании в Горно-Алтайске, Александр Осинкин успел горячо поблагодарить их обоих и Шамиля за самоотверженную готовность защитить его дочь от верной гибели, и всех троих звал в Москву в любое время. «Теперь у вас есть где остановиться. А в Москве это главное, да и вообще», и добавил загадочно. Но для них, в отличие от Жени, по-видимому, никакой загадки в этих словах не было. «Место найдем».